глядя в темное окно. Ты уходишь, я не плачу, будем вместе все равно. Тихий звон весенней птицы, первоснежные цветы. Будет рядом тот, кто снится, значит, будешь рядом ты. Будешь рядом ты, будешь рядом ты. Этот сон мой будет длиться и хранить мои мечты. Будет рядом тот, кто снится, значит, будешь рядом ты. Будешь рядом ты, будешь рядом ты. В синем море тонет вечер, увлекая за собой. Нежный сон мой бесконечен, если рядом ты со мной. Значит, будешь рядом ты. Будешь рядом ты. Будешь рядом ты. Этот сон мой будет длиться и хранит мои мечты. Будет рядом тот, кто снится. Значит, будешь рядом ты. Будешь рядом ты. Будешь рядом ты. Будешь рядом ты, будешь рядом ты.